Месть? Да какой в ней смысл? Никакая месть не вернет мне Володи. Значит, вам это нужно для того, чтобы избавиться от преследующих вас оболочек. Вы хотите уничтожить что-то цельное, осязаемое, и убедиться, что перед вами прочное, твердое тело? Так почему же обязательно русский чиновник? Попытайтесь объяснить это. Не могу. Не знаю. И еще одно. Вы сказали, что были у врача в Лондоне. Вы рассказали ему об оболочках? Нет, нет. Как вы могли это допустить? Карл, а вам не кажется, что я схожу с ума? Глаза ее расширились от ужаса. Нет, не кажется. Я считаю, что вы перенесли очень тяжелое заболевание, и теперь выздоравливаете. Что же касается вашего намерения убить кого-нибудь, то мы не будем этого обсуждать, пока вы окончательно не поправитесь. Если через 6 месяцев планы ваши не изменятся, я готов помочь вам. А до тех пор нам нужна ваша помощь в одном деле. В Лондоне у меня есть больная с тяжелыми осложнениями после родов. Она нуждается в безупречном медицинском уходе. Не возьмете ли вы этот труд на себя? Оливия отпрянула. Все что угодно, только не это. С уходом за больными навсегда покончено. Дело ваше, но, признаться, вы меня огорчили. Я рассчитывал на вас. Эта женщина имеет отношение к работе, для которой Володя не пожалел бы собственной жизни. Потому-то я и полагал, что вы ни в коем случае не откажетесь. Что это за работа? Оказание посильной помощи крестьянам, которые покинули родину, спасаясь от религиозных преследований. Дело в том, что в Польше и Литве многие набожные крестьяне исповедуют униатскую веру, а царское правительство заставляет их принять православие. Те, кто смог уцелеть и не принял православие, бежали в Америку, но в пути многие заболели, и им пришлось остаться в Лондоне. Незадолго до ареста Володя организовал в помощь этим голодающим беженцам тайный сбор пожертвований среди петербургских студентов и рабочих. А при чем тут больная? С осложнениями после родов? Мужа этой крестьянки за отказ принять православие сослали в Сибирь. Если она умрет, двое ее детей останутся бесприютными сиротами. Потому-то я и хотел найти такую сестру, которая могла бы спасти ее. Надо сказать, что с этими людьми трудно иметь дело. Они говорят только по-литовски, язык этот здесь никто не понимает. Не чистоплотны, невежественны и почти обезумели от страха. Они так привыкли к дурному обращению, что если кто-нибудь к ним добр, они подозревают ловушку. Когда я буду нужна вам? На следующей неделе. Хорошо, я приеду. Завтра я еще зайду к вам, и мы договоримся обо всем поточнее. А теперь мне пора. Надо писать письма. До свидания. Карл пожал ей руку с таким видом, словно не произошло ничего особенного. Встретились и поболтали о пустяках. Потом он ушел, а Оливия медленно осмотрелась. Яркие краски заката померкли. В сгущавшихся сумерках она была совсем одна, но не боялась. Раскрашенные оболочки исчезли. Глава 4. На следующий день, когда мистер Лэттем вернулся домой из банка, он застал в гостиной жену, Дика и Дженни. Они готовили подарки школьникам. «Папа», — сразу объявила Дженни, — «он опять был здесь? Друг Оливии?» «Да, она ушла с ним гулять». «Не понимаю, почему вы его так недолюбливаете», — вмешался Дик. «Сегодня утром я встретился с ним, когда он шел из Хатбриджа, и мы разговорились. Он первый человек, сумевший разъяснить мне суть биметаллизма». «И больше вы ни о чем не говорили?» «Почему же говорили?» «Например, о трет-юнионах, жилищном строительстве, простейших животных организмах, подоходном налоге, сельском футбольном клубе. Он человек с головой, это бесспорно». Дженни широко раскрыла глаза. Ей в голову не приходило, что Карл может оказаться интересным собеседником. Миссис Лэттем промолчала, но, оставшись с мужем наедине, сейчас же заговорила о том, что ее волновало. «Альфред, я уверена, этот человек знает, от чего так изменилась Оливия». «Возможно». В общем, он производит не такое уж плохое впечатление.